Глава 4. Стоянка у порога, в которой мы знакомимся с грибами и шаманами Ла-Чореры. Большая часть бассейна Амазонки образована аллювиальными отложениями с Анд. В Ла-Чорере все по-другому. Река Рио-Игара-Парана сужается и забирается в расселину. Течение ее становится стремительным, потом спадает с гребня порога, создавая не то чтобы водопад, а узкий жёлоб. Чоро в переводе означает «стремнина». Зажатый в ущелье поток, который, разливаясь, образует значительных размеров озера. Ла-Чорера – райское местечко. Вы настойчиво стремитесь к цели, и вот она перед вами. Здесь нет ни жалящих, ни кровососущих насекомых. Вечерами туман клубится над обширным пастбищем, создавая чарующий пасторальный пейзаж. Есть миссия – пенящееся озеро внизу, кольцо джунглей и, к моему удивлению, крупный рогатый скот белой масти. На следующий день после нашего прибытия я стоял на краю выгона, расчищенного испанскими священниками. Они возглавляют миссию Ла-Чореры со времени ее основания в 1920 году и вертел в руках превосходные экземпляры грибов того же вида, который отведал во Флоренции. А передо мной на выгоне росли десятки таких же красавцев. Рассмотрев несколько из них, мы с братом пришли к выводу, что это та же самая Страфария кубенсис, которую мы находили ранее, один из самых крупных и выносливых из содержащих псилоцибин грибов и, несомненно, самый широко распространенный. И что дальше? У нас не было данных по правильной дозировке псилоцибина, а каталог наш включал цветущие растения, но не грибы. Общими усилиями мы вроде бы припомнили, что в оахаканских грибных ритуалах, о которых писал в «Лайфе» Гордон Уоссон, грибы всегда употреблялись парами, причем за раз съедалось несколько пар. Мы решили, что в тот вечер каждый из нас съест по 6 грибов. В отрывке из моего дневника за следующий день без обиняков говорится: 23 февраля 1971 года. Неужели мы действительно стоим лагерем на краю иного измерения? Вчера Дэйв обнаружил Страфария кубенсис на влажном пастбище позади дома, где мы развесили свои гамаки. За полчаса мы с ним собрали 30 восхитительных экземпляров, насыщенных псилоцибином. Каждый из нас съел по 6 грибов, после чего мы провели всю прошлую ночь на волнах безграничного, яркого и живого, и в то же время легкого и изменчивого кайфа. Где-то между странным светом на выгоне и обсуждением нашего проекта у меня создалось впечатление, что, проникнув таким образом в местную психоделическую флору, мы сделали гигантский шаг к более глубокому пониманию. Многогранно щедрый, сложный как мескалин и сильный как ЛСД, гриб этот, если использовать слова, сказанные о пиете, учит нас правильно жить. Насколько мне известно, этот конкретный вид гриба не употребляется ни одним туземным племенем, таким образом он представляет собой нейтральную территорию в триптаминовом измерении, которое мы исследуем. Прибегнув к помощи невостребованного растительного учителя, можно получить доступ в мир эльфов-алхимиков. Ощущения, которые дает Страфария кубенсис, бывают тонкими, но могут подняться до высот и размаха сильнейших психоделических переживаний. Однако они чрезвычайно переменчивы, и уловить их очень трудно. Обменявшись сбивчивыми описаниями своих видений, мы с Деннисом отметили сходство их содержания, наводящее на мысль о феномене телепатии или об одновременном восприятии одного и того же невидимого пейзажа. Заключительный этап эксперимента сопровождался жестокой головной болью, но она быстро прошла, а телесного напряжения и усталости, которые часто присутствуют при употреблении неэкстрагированных растительных снадобий, таких как пиот или дурман, и вовсе не было. Этот гриб — дверь в иные измерения, которую робкие феи оставили приоткрытой для любого, кто сумеет найти ключ и пожелает воспользоваться его силой, силой видения, для того, чтобы исследовать этот своеобразный психоактивный комплекс, подаренный нам природой. Мы приближаемся к сложнейшему событию, с которым может встретиться планетная экология. Это возникновение жизни из темного кокона материи. Таковы были мои впечатления после первого же погружения в мир видений, где царит наш гриб. Необходимо объяснить, что имеется в виду под «странным светом на выгоне», поскольку не исключено, что он имеет некоторое отношение к последующим событиям. Через час после того, как мы съели грибы и благополучно перенеслись на чарующую равнину мысленных образов, красочных и летучих, кто-то из нас завел разговор. То ли это был Дэйв, то ли мой брат Деннис, пожалуй, все-таки Деннис. Он сказал, что теперь мы все находимся в гостях у Тайны, поэтому вместо того, чтобы торчать в хижине, лучше выйти в ночь, окунуться в теплый туман, окутывающий выгон. Причем идти должны не все, а делегация. Кто именно? Деннис назвал Дэйва и меня, сказав, что Дэйв наименьший скептик, а я наибольший. Ванесса отвергла мою кандидатуру на место самого большого скептика и предложила Денниса и Дэйва. Я с энтузиазмом поддержал ее предложение. Мне вовсе не улыбалось тащиться на темный расистый выгон, к тому же, будучи скептиком, я не особо верил в трансцендентную способность этой затеи. Итак, они ушли, громогласно восхваляя всеобъемлющую силу клубящегося над землей тумана, а потом, после театрально короткой паузы, прокричали как бы из-за сцены, что видят вблизи над пастбищем парящий рассеянный свет. Было предпринято расследование. Крики продолжались, но уже тише. Свет оставался, все такой же рассеянный. Я решил, что настало время вмешаться более трезвым головом и двинулся во влажную ночную темень. Осторожно перебрался через изгородь из колючей проволоки, огораживающую выгон. Она была мокрой на ощупь, но теплой. Такие вот парные ночи стояли на Амазонке. Присоединившись к Дэйву и Деннису, я обнаружил, что ситуация гораздо ближе к тому, что они описывали, чем я ожидал. Впереди, в нескольких ярдах от нас, действительно виднелся тусклый свет. Казалось, он отступает, если пробуешь к нему подойти. Серией коротких бросков мы прошли по направлению к свету метров 30. Окутанные густым клубящимся туманом, мы ощущали себя оторванными от наших оставшихся в доме товарищей. «Можно пойти на свет, только лучше не забираться слишком далеко, а то заблудимся, ведь мы совсем не знаем здешних мест», — уговаривал вернуться Дэйв, но мы шли все дальше и дальше. Иногда казалось, что свет висит над землей на высоте футов в 20, но как только мы начинали подходить, он удалялся, то взмывая вверх, то снова опускаясь. Мы бросались вперед, стараясь его настигнуть, но он каждый раз нас опережал. Мы преследовали этот летучий, убегающий свет минут 10, после чего решили остановиться. Когда мы повернули назад, мне показалось, что я увидел мигание рассеянного света, будто кто-то плясал перед костром. Я мгновенно выбросил из головы мысли об НЛО и вспомнил ряд зловещих случайностей, предшествовавших нашему прощению с доктором Гузманом и его свитой Сан-Хозе-дель-Энканто. Уж не шаман ли это пляшет вокруг костра? Имеет ли это какое-то отношение к нам? Ночной инцидент так навсегда и остался загадкой, но сама его странность предвещала то, что ожидало нас впереди. Строки из моего дневника говорят сами за себя. Я, как бы между прочим, написал о «доступе в мир эльфов-алхимиков». Я назвал гриб «дверью в иные измерения» и связал его с преображением жизни на планете. В этом обнаруживается более юная, более наивная, более поэтическая душа. Душа более интуитивная, запросто объявляющая дикую несусветицу гностической истины, почерпнутой из галлюциногенных переживаний. И тем не менее за 20 лет эти мои идеи мало изменились. Тогда же я жаждал подтверждения и получил его. Я изменился и, скорее всего, жаждал измениться. Для меня это было правдой тогда и остается правдой до сих пор. С появлением гриба все превратилось в постоянное преображение. Теперь, по прошествии времени, после 2 десятилетий размышлений на эту тему, я по-прежнему могу увидеть в тех самых ранних переживаниях многие мотивы, которые устояли перед натиском лет и так и остались тайной. В тот вечер мы с Деннисом в какой-то момент оба сумели увидеть и описать одинаковые внутренние видения. В последующие годы при использовании псилоцибина это повторялось неоднократно, и чувство изумления остается таким же свежим. Те ранние эксперименты с грибами в Ла-Чорере окутывал ореол одушевленности и загадочности. Не раз возникала мысль, что гриб — нечто большее, чем растительный галлюциноген или даже классический спутник шамана. Меня осенила догадка. А что, если на самом деле гриб — это разумное существо, причем не земное, а посланец иной цивилизации. Во время транса оно способно обнаруживать себя, проявляясь в обращенном внутрь сознании того, кто его воспринимает. В дни, последовавшие за нашими первыми опытами с грибами, моя жизнь и жизнь моего брата претерпели колоссальное и странное преображение. До тех пор, пока Жак Валли не опубликовал в 1975 году свой «Невидимый колледж», где отметил, что элемент абсурдности всегда является частью ситуации, в которой происходит контакт с неведомым, мне не хватало смелости вернуться к тому, что случилось с нами в Ла-Чорере, и попытаться подвести его под какую-то известную модель. Я годами рассказывал отрывки из нашей истории, никогда не раскрывая перед слушателями всю невероятную цепь событий, поскольку прекрасно сознавал, что могут предположить о нашем психическом состоянии в то время. Любой рассказ о контакте с неведомым сам по себе достаточно невероятен. К тому же главным действующим лицом нашей истории является галлюциногенный гриб, с которым мы экспериментировали. Однако то, что мы занимались такими растениями, поставило бы под сомнение любые упоминания о контакте с иными мирами у всех, кто не относится с пониманием к употреблению галлюциногенов. Каждый объявил бы наш «случай с НЛО» в кавычках наркотическим бредом, но это не единственная сложность, когда начинаешь рассказывать нашу историю. События в Ла-Чорере вызвали острые противоречия среди их участников и последовавшие за ними горькие переживания. Было высказано несколько мнений о том, что произошло, каждое из которых базировалось на фактах, которые оппоненты не знали или объявляли несостоятельными. То, что некоторые из нас восприняли как прорыв в запредельное, другие объявляли игрой буйной фантазии. Мы были плохо подготовлены к событиям, которые на нас обрушились, ведь начали мы как наивные наблюдатели чего-то, а чего мы толком и сами не знали, поскольку же наша связь с этим феноменом продолжалась много дней, мы смогли обнаружить некоторые его аспекты. Я рад, что описанный здесь метод может оказаться эффективным для возбуждения того, что я здесь называю переживанием контакта с иными мирами, но он может быть и опасен, так что, друзья, не пытайтесь следовать нашему примеру. Первый галлюциногенный полет со Астрафарии в Ла-Чорере произошел 22 февраля 1971 года, немногим больше, чем через 24 часа после нашего прибытия туда и предшествовавшего этому четырехдневного перехода через джунгли из Сан-Хосе-де-Ленканта, что на Рио-Кара-Паране. Запись в моем дневнике на следующий день недвусмысленно свидетельствует о том, что я был просто заворожен. Это было последнее, что я сумел заставить себя записать. Дальше идут несколько недель молчания. Весь день я купался в блаженстве. Я знал одно — гриб оказался лучшим галлюциногеном из тех, что мне доводилось пробовать. Он создавал неведомое дотоле ощущение радости жизни. Казалось, он открывает двери в те края, которые я из-за своей склонности к анализу и реализму считал для себя навеки недоступными. До этого я никогда не пробовал псилоцибин и был поражен его контрастом с ЛСД, которая по сравнению с ним казалась жестко психоаналитической и личностной. В отличие от ЛСД, грибы так и излучали веселую эльфовскую энергию, тем более заманчивым казалось погружение в их полный видений транс. Я ни сном, ни духом не ощущал величия сил, собиравшихся вокруг нашей маленькой экспедиции. На уме у меня было одно. Да чего же здорово, что эти грибы оказались здесь. Даже если мы не найдем ни укухе, ни аяхуаску, грибы всегда у нас под рукой. К тому же они удивительно интересны. Мы планировали провести здесь месяца три, постепенно изучая растительную и социальную среду витото, которые, как это было заведено, жили в деревне на расстоянии километров 14 по дороге, ведущей от миссии Ла-Чорера на Рио-Игара-Паране. Мы знали, у кухе это табу, и поэтому не спешили. Первый день после эксперимента с грибами мы посвятили проверке снаряжения, перенесшего тяготы перехода по тропе, и отдыху в Касите, куда нас любезно проводил дежурный капуцин отец Хозе Мария. Днем мы собирали следующую партию грибов и высушили у очага. Вечером мы решили снова отведать грибов. Я растер их в порошок, который все мы вдохнули. Запах был восхитительный, похожий на шоколад, и мы решили, что это удачная мысль. Я был наверху блаженства. Мне все нравилось, особенно изумительным было место, где мы оказались. Но сегодня все сложилось по-другому. Мы еще не отошли от вчерашнего кайфа, и пока все сидели, ожидая, когда нас заберет, Ванесса с Деннисом постоянно пререкались. Очевидно, она его достала, и он сказал: «Знаешь, ты просто ведьма, и я сейчас скажу тебе почему». И он разразился длинным монологом, в котором излил все, что накопилось у него на душе. Следующий день мы отдыхали, ловили насекомых, собирали растения, занимались стиркой и болтали со священником и жившим в миссии монахом. Оба они принадлежали к аскетическому ордену францисканцев, который вел здесь миссионерскую деятельность. Через них мы пустили слух, что нас интересуют люди, знающие толк в лекарственных растениях. В тот же день в Каситу зашел молодой витота по имени Базилио и, услышав от священника о наших интересах, предложил сводить нас к своему отцу, шаману, пользующемуся авторитетом в округе. Базилио сделал вывод, что нас интересует айахуаска, самый известный в этих краях галлюциноген, расспрашивать о котором никому не возбранялось. Укухе был гораздо более засекреченной темой. За месяц или два до нашего появления в Ла-Чорере произошло убийство, даже несколько убийств, и Гузман утверждал, что все они имели отношение к укухе. Предполагали, что какой-то шаман убил одного из двух братьев-шаманов, разрисовав верхнюю перекладину лестницы DMT, содержащей смолой. Когда жертва ухватилась за перекладину, смола впиталась в пальцы, у несчастного закружилась голова, он упал и сломал себе шею. Шаман, у которого убили брата, нанес ответный удар, подстроив несчастный случай. Жена, дочь и внук предполагаемого убийцы плыли на каноэ по реке повыше Чорро. По непонятной причине они не смогли пристать к берегу, и их перебросило через порог. Все сочли, что они стали жертвой колдовства. Спастись удалось только жене. Так что сейчас было явно не время соваться с расспросами об укухе. Базилио утверждал, что айахуаска находится в Малокке, то есть в доме его отца на расстоянии дневного перехода вверх по реке. Каноэ у него было маленькое, так что поехать с ним могли только двое из нас. Посоветовавшись, мы решили, что ехать нужно нам с Ив. Мы сразу же отправились к реке, я захватил с собой коробочку из-под пленки, в которой был грибной порошок. День выдался тихий, небо было безоблачное. Казалось, все вокруг напоено безмятежностью и бездонным покоем, будто вся земля дышит тихой радостью. Сохранись это ощущение на том же уровне, оно так и осталось бы лишь приятным воспоминанием. Теперь же, в свете более поздних событий, я оглядываюсь на тот день все углубляющегося удовлетворения и почти идиллического покоя, как на первое дуновение ветра, который вскоре унес меня в мир невообразимо мощных переживаний. К вечеру мы добрались до деревушки, где жил Базилио. Наш новый знакомый, витото, в отличие от обитателей Сан-Хозе-де-Линканто, оказался очень дружелюбным. Нам показали спутанные заросли посадок айахуаски и подарили черенки и пучок побегов, чтобы мы сами смогли приготовить отвар. Базилио рассказал нам о своем единственном опыте с айахуаской. Несколько лет назад, промучившись несколько дней от непонятной лихорадки, он принимал ее вместе с отцом. Он сказал, что айахуаску настаивают в холодной воде, редкий способ для этой местности, где обычно применяются отвары. После того, как измельченную айахуаску вымачивают в течение суток, сырая вода приобретает галлюциногенные свойства. В своих видениях Базилио пришлось преодолеть множество изгородей. Он испытал чувство полета. Его отец видел, что плохой воздух, вызвавший болезнь сына, исходил из миссии, в которой, по его мнению, была сосредоточена дурная сила. После этого случая Базилио поправился и стал реже бывать в миссии, так он сам сказал. Все это было весьма интересно. Наш первый выход в полевые условия удался на славу. К тому же услышанное вполне совпадало с нашими сведениями об айахуаске и распространенными в этих краях поверьями. Той ночью мы развесили гамаки в маленькой хижине близ главной Малокки, мне снились изгороди и выгон возле нашей миссии. На следующий день, рано поутру, Базилио повез нас обратно. Добытые нами экземпляры Банистериопсис каапи сами по себе были достаточной причиной для гордости, однако я снова ощущал душевный подъем, глубины которого оставались неизведанными. «Странно», — пробормотал я себе под нос, когда вдали показалась миссия, выходящая на озерную гладь и возвышающаяся над причалом шеренга финиковых пальм. «Очень странно».